Мы сегодня начинаем с вами семинар «Окна в мире ребенка». И очень часто, когда заходит речь об этом семинаре, многие люди говорят, что «ну, мои дети уже выросли, в принципе, внуками пусть мои дети занимаются, не знаю, нужен ли мне этот семинар или не нужен». И я всегда начинаю этот семинар с одного маленького теста. Собственно говоря, сейчас мы будем тестировать, кому нужен этот семинар. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть дети. О, большая аудитория, у кого есть дети. Поднимите, пожалуйста, руку, кто хотел бы, чтобы у него были дети. А поднимите, пожалуйста, руку тот, кто был ребенком. Вот всем вам, кто был детьми когда-то, показан этот семинар. Почему? Вот день за днем мы будем с вами открывать, постигать уроки собственного детства. Дело в том, что когда ребенок рождается и растет, то очень часто такое отношение, ну вот мы балуем его, там, я не знаю, целуем, наряжаем как куколку, да, то есть любим, когда он нам стишки читает и так далее. Ну, в общем, такое ощущение, что вот-вот начнет жить, пойдет в школу, потом такое впечатление, что начнет жить, когда закончит школу, потом такое впечатление, что начнет жить, когда в институт поступит, потом такое впечатление, что вот когда его закончит, вот самая эта жизнь и начнется, да? И особенно детство. Вообще, если рассмотреть всю нашу жизнь, у нас такое впечатление, что у нас жизнь вот-вот начнется. Вот-вот-вот. Потом говорят, на пенсию выйду, вот и начну жить, да? Внуки родятся. И потом так пробегаем, оборачиваемся, что это было, называется. Да? Забедренную жизнь под названием «сама жизнь». Да? То есть на чистовик нам ее никто не дает переписать. Что вообще такое отношение, что вот, ну, он еще какой-то несмышленыш, ну, что там ему нужно, по большей части? Тепло, игрушки. Но именно детство является самым главным университетом в нашей жизни. Это удивительно, но самые серьезные выводы на всю жизнь мы делаем в самом раннем детстве. Огромное количество выводов мы делаем в возрасте до 18 месяцев. Еще больше выводов о жизни мы делаем до 5 лет. И фактически на сегодняшний день, если вы почитаете известных психологов, специалистов в области детства, то есть такое понятие, и сейчас оно достаточно широко известное понятие психологическое под названием «сценарий жизни». Я думаю, что многие из присутствующих здесь уже сталкивались с этим понятием. Как сегодня одна девушка у меня на консультации говорила о том, что в детстве мне хотелось написать список в дневник свой, когда маленькие девочки ведут дневник, мне, говорит, хотелось записать, как я никогда в жизни не буду поступать со своей дочкой. Когда мама меня обижала, ну, так мне казалось, что она меня обижает, я думала, я никогда не буду вот так говорить с дочкой. Я никогда не буду употреблять такие слова. Я никогда не буду делать так, что она будет вот так себя чувствовать. Я никогда ее не буду оставлять дома одну. Я никогда... И кучу никогда. И я вдруг вчера, говорит, нашла этот дневник. И когда я прочитала, то увидела, что я поступаю 100% именно так. Именно так, когда я когда-то делала вывод, что никогда, ни за что. Да? То есть это удивительно, но мы запечатлеваем своим детским умом многие вещи, даже которые нам не нравятся, а потом с удивлением обнаруживаем, что мы их воспроизводим, просто копируем фактически. Это я люблю рассказывать... Случай, которым я была свидетелем, это у моего папы была бухгалтерша. И у бухгалтерши была маленькая дочка. Внучка, вернее. Внучке было 5 лет. И внучка говорила, ой, говорит, нарожаю я детей, кучу детей, говорит, и выгоню мужа к чертовой матери. А почему? А зачем мне такой пьяница? То есть в 5 лет у нее уже вывод о жизни есть. И как бы это ни было прискорбно, но психологи утверждают, что большинство людей проживают сценарий, который они заложили в возрасте до 5 лет. До 13-14 кое-какие поправки вносятся. Порой, кстати сказать, драматические в подростковом возрасте. И потом, к великому сожалению, огромное количество людей незрелых, это живущих так называемый день сурка. То есть живут, фактически проживая свой сценарий. И, собственно говоря, на этом семинаре мы с вами и будем разбираться с теми уроками, которые мы изучаем, будучи совершенно маленькими. И с теми уроками, которые мы постигаем, будучи внутриутробно. С теми уроками, которые мы постигаем в 3-летнем возрасте, в 5-летнем возрасте, в 13-летнем возрасте. Жизнь это полностью является школой, да, то есть и уроки нам преподаются изо дня в день. И если мы какие-то уроки не усваиваем, то, к великому сожалению, мы ни для кого не новость, что зрелых людей, зрелых, конструктивных, которые способны найти выход из сложившейся ситуации, которые не застревают, не обижаются, там, не сидят на какой-то ситуации, перемалывая ее внутри ума долго-долго, их единицы, просто единицы. Остальная часть людей – это, к великому сожалению, обиженные. А обиженные – это кто такие? Все обиженные – это дети. Вообще, само чувство обиды – это детское чувство. То есть я не могу совладать с этим миром. Вот это обстоятельство больше, чем я. Я не могу ничего сделать. Я не в состоянии ничего сделать. Кто это так говорит? Это говорит малыш. И вот, собственно говоря, обиды у нас тоже разные. Есть обиды, относящиеся к подростковому возрасту, есть обиды, относящиеся к совсем маленькому возрасту. Вот с этими как раз-таки уроками мы с вами будем разбираться вот эти 4 вечера. И мы будем давать туда энергию своему собственному внутреннему ребенку. Все то, что нас когда-то там недолюбили, просто потому что не то, что не хотели любить, не умели. Абсолютно все родители, они, в общем, хотят любить, да? Но просто не умеют. Поэтому первое, от чего мы будем освобождаться, это от чувства осуждения. Мы будем освобождаться от старых обид, переживаний. И, собственно говоря, в конце наш ребенок внутренний должен почувствовать, что ему комфортно внутри вас. Почему? Потому что вот великий транзактный аналитик Эрик Берн, он говорил о том, что в каждом человеке есть 3 эго-составляющих. Это взрослый, родитель и ребенок. И каждый из этих то есть состояний ума, оно имеет как позитивные, так и негативные оттенки. Так вот, позитивный внутренний ребенок, который есть у каждого из нас внутри, это когда, ну вот скоро у нас с вами Новый год. Поднимите, пожалуйста, руку, кто ждет какого-то Нового года, как все-таки какое-то чудо. Вот. А кто вот ждет и, ну, вот подарков на Новый год? Да, то есть, и так или иначе, мы, когда встречаемся, мы начинаем говорить о том, что вот, ну, пусть вот старый год унесет, да, то есть, а Новый год принесет. И что самое интересное, что действительно под Новый год случается много чудес. Почему? Потому что ожидает внутренний ребенок. Вот эта способность вдохновиться, способность воодушевиться, способность поверить в чудо. В Библии сказано о том, что вы не войдете в Царствие Божие, если вы не станете как дети. Да? То есть что это за ощущение ребенка? Вы можете себе представить ребенка, чтобы он вот просто сидел и менталил сутками напролет, размышлял. Генка сказал мне не то, что-то вот такое, да? Как же Генка так мог поступить? Нет, он сказал, я на тебя обидел. Все, больше я с тобой не играю. Да? Через 5 минут подходит, давай с тобой дружить. Все, он уже остыл. Правильно? То есть он от момента к моменту прожил. Правильно? А когда же так получается, что мы из ребенка, который способен отпускать, способен переходить в другой момент, способен вдохновляться жизнью, способен воодушевляться жизнью, способен верить, ожидать чего-то хорошего. Когда же случается тот момент, когда мы становимся взрослыми, сомневающимися? Это очень интересно, что абсолютно все сомнения людей, все вот недоверия людей относятся к хорошему. Вот когда вам говорят: слушай, ты знаешь, вот ты такая классная, такое напряжение. К чему это? Да? С чего это вдруг? А если говорят: знаешь, вот про тебя такое сказали, мы сразу верим, да. Понятное дело. То есть все наши сомнения разбивают все хорошее. И вот это очень интересный момент, когда я спрашиваю у детей, кто такие, вот пишу на доске «дети», а на другом конце доски пишу «взрослые». И когда дети, они говорят: о, это веселье, это радость, это там смех, праздник, игры и так далее. Взрослые, переходим ко взрослым. Скука, ссоры, обиды. Да, то есть, и сейчас огромное количество детей, которые не желают взрослеть. Это целая проблема, серьезная проблема. Я, когда провожу семинары с маленькими детьми, я им говорю: поднимите руку, кто хочет быть счастливым. О, все лес рук, да? А вот если бы сидели сейчас ваши мама и папа, поднимите, пожалуйста, руку, кто вот поднял бы руку, вот я бы сказала: а кто из вас счастлив? Кто взрослый поднял бы руку? Они мало-мало поднимают руку, и то так. Не знаю. То есть, я говорю: а что случилось-то? Почему вообще все хотят быть счастливыми, потом что-то случается, и вдруг почему-то мы не случается этого счастья. Я говорю: может, они математику плохо учили? Они говорят: да при чем здесь математика? Ну, может, русский плохо изучали? И русский здесь ни при чем. Я говорю: а вообще, какая это школа счастья? Кто нас обучает вообще в этом мире тонким законам? Кто нас обучает вообще науке быть счастливым? А в детстве, кстати сказать, такую науку надо вводить. Они ее изучают с удовольствием. Вот когда я преподаю им такие уроки, они кричат: нам надо еще такие уроки, мы хотим научиться. Это вот потому, что не преподавали взрослым, вот поэтому, говорит, они и не научились быть счастливыми. Поэтому вот мы с вами будем возвращать себе вот это состояние детского, детской открытости, спонтанности, верованию в чудо. А чудеса вообще возможны, тем более вот в канун Нового года. Вот мы с вами возвращаем себе вот эти наши чувства. Хотя этот семинар, он не всегда простой, потому что когда мы начинаем соприкасаться с чувствами, которыми не очень сильно многие из вас знакомы, к сожалению, порой подкатывает ком к горлу. Порой невозможно, прям рыдать хочется. И поэтому, пожалуйста, будьте очень внимательны друг к другу. И если кто-то рядом с вами, вы видите, плачет, позвольте ему это делать. И позвольте, во-первых, самим себе. Потому что самое худшее, что можно здесь придумать, и здесь запихивать это все вовнутрь. То есть мы приходим изучать и освобождаться. Трансформироваться, одним словом, перерабатывать все то, что есть внутри. Поэтому, если что-то такое подходит, не пугайтесь этого. Это не ваша уникальная какая-то это особенность. Это так чувствует ребенок. Ребенку, если больно, он плачет. Да? Он не делает вид, как, знаете, взрослый. О-хо. Недавно у меня была такая девушка на приеме. Это удивительно. Как только у нее что-то подходило, так, закатывала их обратно, да? Продолжаем разговор. Значит, проблема большая с щитовидной железой. Да? То есть, как вы думаете, вообще, если у вас такой ком в горле стоит, куда этот ком вообще девается? Он обязательно будет как-то реагироваться. Если не в сердце, то в щитовидной железе. Это обязательно. Но моя внешность, то, как я выгляжу, это гораздо более, значит, значимо. А ребенок, он как плачет? Да, То есть он ему все равно, он занавеску, нету руководителя школы. То есть он просто позволяет себе быть такой, какой он есть, да. Ему все равно вообще что-то смотрят на него, не смотрят. Ему горько, вот, значит, он плачет. Теперь радостно смеется. Вот. То есть мы будем возвращать самим себе вот эти наши спонтанные эмоции. И так это было такое небольшое вступление. Что касается меня, там у вас есть брошюрки, и там написано, ну, пару слов я себе скажу. Я профессиональный врач, какое-то время работала аллергологом, потом работала заведующей отделением клинической иммунологии в Республиканском диагностическом центре. Потом ушла, потому что была очень сильно разочарована в медицине, потому что медицина, к великому сожалению, предлагала одни и те же рецепты для всех людей, а я видела, что люди разные, но не может всех эуфилин лечить, и не может там корглюкон там, и так далее. То есть, ну, не верила я в это, одним словом, лечение. А в иммунологии мне было какое-то время очень интересно, потом тоже поняла, что склеивать лимфоциты с эритроцитами барана, а потом давать рекомендации человеку, это очень так, очень окольный путь. Хотя это очень интересно, что потом, когда я начала изучать психологию и так далее, это очень интересно, что человек ведет себя таким образом, и клетки ведут его себя точно таким же. Они неохотно вступают в контакт. И этот человек тоже очень неохотно вступает в контакт. То есть клетки, они отражают характер человека в том числе. И вы знаете, что у каждого органа есть свой характер. И эмоции, они тоже живут в разных органах. Ну, вот это было такое мое, значит, научный путь. И потом мне предложили заниматься гомеопатией, и гомеопатию я не верила. Как иммунолог я была очень такая дотошная, вот в науке вся, вот в институте иммунологии здесь у академика Кашкина обучалась. И, то есть, я, собственно говоря, пошла в гомеопатию доказать, что гомеопатия не работает, что на самом деле это вообще психотерапия, самовнушение, что-то в этом роде. Гомеопатия, вообще, как это можно с этими шариками лечиться, это вообще какой-то полный бред. И как ученый я начала проводить эксперименты на микробах, на курах, на рогатом скоте там, и так далее. Да? И была потрясена, потому что, ну вот сказать, что микробу я психотерапию сделала, это очень сложно, как вы понимаете, курам тоже как-то не очень. Ну, наверняка им приятно, когда им что-то такое теплое говорят, но я как-то с ними не очень беседовала. Вот. И то есть, когда я доказала самой себе, что гомеопатия работает, я с очень большим интересом начала изучать гомеопатию. Вот. И как гомеопат я стала главным гомеопатом Минздрава Казахстана, значит, завкафедрой гомеопатии в Институте усовершенствования врачей. То есть, вот гомеопатия такая у меня была серьезная такой вот. Наладила гомеопатическую службу в Казахстане, которая отсутствовала полностью. Я являюсь руководителем медицинской корпорации «Брандт». Это достаточно большая медицинская фирма. Первая, собственно говоря, мы образовались еще во времена Советского Союза. Вот. И, значит, у нас есть своя клиника, значит, детское отделение – это центр «Чудесный ребенок», где развивающие технологии для детей мы используем, значит, развивающую педагогику по Монтессори, по Монашвили. Значит, детей мы обучаем, начиная с духовного акушерства, с внутриутробного образования, потому что вот мы сейчас с вами будем говорить о том, что на самом деле ребенок внутриутробно очень легко образовывается. Вот. И потом у нас идут курсы для совсем малышей, для их мам, значит, потом уже старшие, топ-топ курсы. Ну, вы можете на нашем сайте все эти курсы посмотреть, и вы увидите, что, ну, у нас достаточно такая обширная практическая база, то есть то, что я сегодня буду говорить, это не только как бы теоретические какие-то измышления, а по большей части это практика. То есть мы работаем с детьми самого разного возраста, и на сегодняшний день наша клиника, она существует 18 лет, и врачи прошли такую серьезную подготовку. Потом у нас вот есть кафедра гомеопатии. И мы проводим еще фестиваль мастеров психологии и психотерапии. Плюс к тому я вожу группы в Гималаи, Индии, то есть паломнические группы, тоже с разных стран, потому как я провожу где-то семинары, и люди объединяются, и вот мы потом ездим и путешествуем. Но такое путешествие, имеющее духовную цель на самом деле. Вот. Ну вот это вкратце, так сказать, обо мне. И сейчас мы с вами переходим непосредственно к семинару. Занятия у нас с вами будут проходить до 9:30. Значит, я буду до 9:00 читать, значит, семинар, а с 9:00 до 9:30 у нас будет время на вопросы. Хорошо? Вот. Ну вот, вроде бы и все. Я думаю, что 2,5 часа вам нормально без перерыва сидеть? Нормально? Ну и слава Богу. Значит, да, тут совсем недавно закончился семинар только для женщин, и мы по 6 часов сидели тут, так что есть те люди, которые уже закаленные. Итак, мы с вами начинаем усваивать свои собственные уроки, постигать более осмысленно, чему же мы обучались, начиная с внутриутробного периода. То есть, собственно говоря, мы с вами рассматриваем приход души в этот мир и вот ее уроки в этой жизни, вот уже в проявленном, то есть когда он попадает в утробу к матери, ребенок. То есть многие думают, что в утробе матери, хотя сейчас уже такой точки зрения практически нет, но до поры до времени это было впечатление, что там ребенок особо, ну, живет и живет. Главное, чтобы питание было, мама, чтобы вовремя ела. У нее такие странные причуды начинаются с привкусами со всякими, да, то есть то женщина соленых огурцов хочет, то еще чего-то. Но на самом деле женщина, любая женщина, которая здесь вынашивала беременность, понимает, что внутри нее совершенно другая личность. Да? И эта личность, у нее уже свой характер, и она диктует ей что-то. И женщина вынуждена подчиняться, значит, той личности, которая начинает у нее расти внутри. Интересно, что в древних ведических трактатах, это древняя мудрость, очень много рассказано о периоде внутриутробном. И в частности говорится о том, что в этом мире все живые существа, по их ощущениям, живут 100 лет. То есть человек, когда вот 50 лет отмечает, говорит, вот я отмечаю середину жизни, да? Хотя знает, в общем-то, что особо 100 лет мало кто живет. И тем не менее, 50 лет у нас у всех есть ощущение, вот середину жизни прожил, да? А если взять муху дрозофилу, которая с нашей точки зрения живет 2 часа, по ее ощущению она живет 100 лет, потому что она успевает созреть, выйти замуж, нарожать детей, у нее полностью завершенный цикл. И вот что самое удивительное, что внутриутробно ребенок тоже живет по его ощущению 100 лет. Отсюда, то есть он полностью сформированный становится, да, и то, что является, представьте себе, когда в один из дней те условия жизни, в которых вы жили, по вашим ощущениям, 100 лет, и вдруг уходит вода, в которой вы жили, да, и вдруг стенки матки начинают сжиматься. То есть на самом деле, по ощущениям плода, что приходит? А потом появляется коридор, и появляется свет. Сначала, кстати, коридора нет, замечу я. Просто вот это вот состояние ужасное. А потом появляется свет, коридор, и он идет, идет. На что это похоже по описанию? Да. На доктор Моуди, да, описывает. Очень много его пациентов описывают переживания как раз-таки постклинической смерти. И поэтому, то есть, то, что является смертью для семени, является жизнью для ростка. Да? А то, что является смертью для гусеницы, является жизнью для бабочки. То, что является смертью для плода, является жизнью для ребенка. И, как вы понимаете, наша смерть с вами – это тоже начало чего-то другого. Как только мы начинаем это понимать, да, то есть вот это ощущение выпускного бала очередного, да, мне одна пожилая женщина, которая пришла и сказала: «Спасибо вам огромное за вот эту метафору, которая мне теперь просто осветила жизнь. Я теперь готовлюсь к выпускному балу. А у меня был катастрофический страх смерти. И это действительно очень важно, понимание. Как только мы начинаем видеть во всем мире вот такую удивительную закономерность, да, то мы начинаем постигать законы этого мироздания. Просто наблюдая, вообще развейте все наблюдательность, это замечательное такое качество, и просто размышляйте над жизнью. Так вот, внутриутробный период, в этот период ребенок постигает этот мир через ощущение мамы. То есть полностью его мир и его мироощущение – это материнские ощущения. Почему так важно, чем занята беременная женщина? Как она вообще, какие этапы она проходит именно во внутриутробном периоде? Очень много есть свидетельств тому, как именно внутриутробно ребенок запоминает все. И очень, вот я помню, когда обучалась рейки, то наш мастер, он беременным женщинам всем давал сертификаты, два сертификата. То есть на ребенка сертификат, даже если инициация идет мастерская, да, то ребенку тоже дается мастерский сертификат сразу рейки. То есть он рождается сразу с врожденными этими способностями, внутриутробно он все запоминает. Я в свое время изучала психологию, когда была беременная. Я ходила на всякие семинары по НЛП, там сутками напролет нас штудировали. Экзамен, я помню, по НЛП у нас длился с 8 утра до 10 вечера. Представьте себе, я была беременная. У меня ребенок просто на ходу подстраивается, вот у него вот эти способности, они врожденные. То есть он рождается вот с этими способностями. И есть очень интересные подтверждения в священных писаниях, тоже вот в частности в ведических священных писаниях говорится об очень интересном моменте. Есть такое произведение замечательное, эпос Махабхарата. Кстати сказать, у нас Махабхарату показывали вот не у нас в Казахстане, а в Узбекистане, по центральному телевидению. Почему? Именно правительство решило, что нужно показывать Махабхарату, потому что Махабхарата, она настраивает людей на правильные семейные взаимоотношения, на правильное понимание таких нравственных ценностей. Это индийский эпос. И вот там есть такой очень интересный эпизод, когда одна царица, будучи беременной, значит, она, царицы, вы знаете, некоторые царицы, они тоже по своей природе воины такие, знаете, и им интересно все, что с мужем происходит, а мужья, значит, обсуждали тему, стратегию поведения в бою. И ей было очень любопытно, и она слушала тоже. И они размышляли о том, что есть такая тактика в бою, когда войско неприятеля выстраивается в виде чакры. И это очень такой обманный маневр, и фактически очень сложно разбить неприятеля, если он выстраивается таким образом. Но женщина есть женщина, она какое-то время послушала и уснула. И вот когда родился у нее ребенок, то есть и случилась война, и неприятельское войско выстроилось вот именно таким образом. И рядом никого не было, кто бы знал. Он говорит, я знаю, но только я знаю наполовину. В тот момент, когда мама уснула, он перестал слышать. Да? И он говорил, я попаду туда, но вы меня, пожалуйста, вызвольте оттуда. Потому что я знаю, как туда войти, но не знаю, как оттуда выйти. Но эта драматическая история закончилась не очень хорошо, но мы в данный момент времени берем именно то, что внутриутробный ребенок это все проживает. Поэтому если представьте себе ситуацию, когда мы месяца два решаем, делать аборт или не делать. 20 лет жизни у ребенка, его решают лишать жизни или не лишать. Интересно, как вы думаете, когда ребенок рождается, вот с этим чувством проживает, как вы думаете, как это может отразиться на его дальнейшей жизни? Очень часто у него будет отчаянное состояние и суицидальные попытки, да? То есть нежелание жить. Нежелание жить может проявляться по-разному. То есть самое крайнее нежелание жить – это реально делать какие-то суицидальные попытки, да? А скажите мне, пожалуйста, как еще нежелание жить может проявляться? Апатия, да, совершенно верно. Нежелание, то есть нет интереса к жизни. Мне не хочется, ну то есть не могу ни на что вдохновиться. То есть и вот это ощущение, что у меня все равно ничего не получится. Да, то есть огромное количество людей вот именно с такой патологией, они говорят, я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Да, то есть фактически это ощущение какое? Внутриутробное. Да, то есть совсем маленького. У меня этот мир, он для меня слишком опасен. И очень многие люди не могут дать себе отчет, что это за ощущение такое. Поэтому очень важно, когда мы разговариваем, понять, то есть, где эта травма была. Итак, беременность – это очень ответственный период. И интересно, что вообще-то за рубежом в этом отношении, хотя я, в общем, не ориентируюсь на менталитет западный, потому что он не во всем хорош, а во многом, прямо скажем, плох. Но, во всяком случае, вот в отношении беременности мне очень нравится, что они говорят «беременная пара». А у нас говорят кто? Беременная женщина, да? Вообще, как бы, к папе это не имеет отношения. А на самом деле это действительно беременная пара. И вот капризы беременной женщины – это не просто капризы. Это маленькие прихоти будущего ребенка. И поэтому говорят, что хочет беременная женщина, того хочет Бог. И на самом деле мужчины это как-то интуитивно понимают, и интуитивно, ну, во всяком случае, слава Богу, многие мужчины проявляют свои лучшие какие-то рыцарские качества в период беременности, у них есть желание оберегать как-то так вот. Почему? Потому что вот интуиция подсказывает, что это очень важный период. Как вы думаете, вообще, на чем же тогда должна быть сконцентрирована женщина? Если через это идет обучение ребенка. Ну, что это значит? На самоосознании, на духовном поиске. Вообще, во-первых, на чем-то очень интересном, но не временном. Вот, то есть, если я сосредоточилась, и мой каприз, и теперь я слышу, оказывается, чего хочет беременный, того хочет Бог. Ага, я теперь манипулирую этим, да, и говорю, ой, хочу босоножки красные, желтые, синие, зеленые, значит, полный гардероб мне поменяй, и так далее, и так далее. То есть, фактически, ребенок, да, рождается с каким качеством? Жадность. Интересно, вы можете посмотреть, зайти в найти поисковую систему любую и набрать «Аюрведа и беременность», да? И там будет очень много интересных ссылок, именно что говорит «Аюрведа и беременность». Например, говорит, если беременная женщина слишком много спит, то ребенок родится тупым и ленивым. То есть беременность вообще – это не патология. У нас сейчас вообще к беременности относятся как к патологии. Значит, тем более, что сейчас, как вы понимаете, страх – это самый лучший бизнес, да? И поэтому, когда вы приходите в женскую консультацию, вот, женщина, да вы что вообще? Вам надо немедленно лечь на сохранение, да? Вам кучу какой-то ерунды колят. Это как одной моей знакомой сказали, у вас вообще ожидается урод. Вам надо лечь в больницу, прокапать глюкозу. Я говорю, а что, глюкоза уродство лечит? Это вообще полная патология вообще, да? Ну, то есть абсурд какой-то. И вот так как беременная женщина уязвима, то когда она приходит в женскую консультацию, и гинеколог делает вот такие глаза, а женщина, она боится, да? То есть, и что самое удивительное, мы доверяем самое сокровенное вообще беременность врачам. А что врачи делают вот во время беременности? Что они могут сделать? То есть вообще это все контролирует Господь, Бог. Высшие силы, как хотите. Он дает вам и беременность, это как я недавно в Индии была, И один священнослужитель говорил: у вас удивительные люди, я к вам ездил. Когда вам плохо, вы бежите, говорит, к врачам. А нам, когда плохо, мы идем молиться Богу, говорит. А если, говорит, женщина не может родить, это поразительно, она бежит к врачу. Но врачи же тоже не могут некоторые родить. Да? То есть, что это за у вас за интересный такой взор на это? А как можно выпросить ребенка у врача? Ребенка можно выпросить только у Господа Бога. Кстати сказать, в этой связи можно спросить о детях в пробирке. Скажут, до чего дошла современная медицина? Мы же выращиваем детей в пробирках. Нам не нужен Господь Бог. Мы взяли, смешали, переболтали. Вот тебе, пожалуйста, ребенок. Джордж Витулкас, это один из ведущих гомеопатов мира. Он в Греции. Значит, проводил исследования по поводу детей в пробирках. Чувство одиночества у таких детей колоссальное. То есть, все не просто так, имейте в виду. То есть, все естественное, несомненно, это не значит, что я просто теперь... Бывают такие случаи, но имейте в виду, что вам придется гораздо больше уделить внимание этому ребенку. И вот, к великому сожалению, проблемы бывают такие очень достаточно серьезные, именно психологические. Вот. Ну вот, к сожалению, мы то, что имеем, то и имеем. Понятное дело, что есть исключения из правил. Вот. Но, тем не менее, беременность – это такой период серьезный, ответственный, и мама должна понимать, что она в этот период не должна лежать, валяться, смотреть всякую ерунду мелодраматическую по телевизору. Да? То есть она должна как можно больше времени проводить на природе, потому что природа гармонизирует. Если это есть возможность ходить босиком, в реке, то есть все, что связано с природой, в горах и так далее, вот это нужно использовать. Желательно использовать тот климат, в котором вы родились. Потому что сейчас беременные, так надо немедленно в Египет или еще куда-то. Это не нужно делать. То есть климат, в котором вы родились или в котором вы долго проживаете, он для вас гораздо полезнее, нежели вот эти перелеты и пребывание где-то там вот как на жгучим солнцем и так далее. Никакого экстрима не нужно в период беременности. Значит, следующий момент. Очень плохо, когда беременная женщина оголяет живот. Это Тута Ларсен, она делилась вот этими переживаниями своими, да, то есть делают, выставляют каким-то образом, фотографируют. Это вообще тонкое тело ребенка страдает при этом. Поэтому, пожалуйста, вот не нужно никакого шоу, значит, никакой вот показухи. И вместе с тем стесняться тоже, вот как-то прятать свой живот тоже категорически нельзя. Почему? Потому что это отражается на ребенке. То есть забинтовывать себя, утягивать и так далее не надо. Раньше, помнится, были такие, знаете, платья, одни, все ходили в клетчатых платьях, знаете, такие вот широкие, да? А сейчас всякие эти бретельки там обтягивающие и так далее. Желательно все-таки женщине беременной не выглядеть вычурной, не приковывать к себе внимание мужчин. Это ни к чему вообще. Вот вожделенные взгляды на беременную женщину, они отрицательным образом влияют. И на плод в том числе. Поэтому женщина беременная, она должна одеваться скромно, спокойно, не броско. То есть важно осознавать, в каком я периоде. Это период очень важный. Сейчас об этом вообще не говорят, а на самом деле вот идея быть сексуальной, она вот просто вплоть до, вот, и до 9 месяца беременности, все это вообще навязанные какие-то странные стандарты, которые вообще не полезны абсолютно никому. Поэтому все-таки беременность – это сокровенное что-то. Обязательно какое-то таинство, таинство беременной пары на самом деле. Вот, поэтому нужно понять это. Значит, когда ребенок рождается, я уже сказала, что вообще сам период выхода, он достаточно травматичный для ребенка, и вместе с этим очень важный, потому что ребенок, проходя по родовым путям, он учится на самом деле вот борьбе за жизнь. И интересно проведены исследования, что, например, дети, которые родились путем кесарево сечения, да, в момент каких-то трудностей, где надо бороться и так далее, они, как правило, то есть они привыкли сразу, быстро, и вот раз, и все, вот точно, видите. Вот. Это не совсем, конечно, не до патологии, я сама вот, например, путем кесарево сечения, но вот если есть какие-то вот такие вот борьба и так далее, я действительно лучше отойду, потому что это, как-то не в моей модели мира вот так вот. А вот дети, которые рождаются естественным путем, и хорошие роды, не стимулированные, не вытаскивали их щипцами, не тянули их там этим, да, то есть естественным путем, я вам хочу сказать, что любая женщина способна, по большому счету, если ей дан ребенок, она способна рожать, да, потенциально. Единственное, что когда гинекологи начинают ругаться, кричать, наезжать, ну ты что, не в состоянии, да, вот женщина теряется. В моменты родов сейчас, к счастью, есть много подготовки к родам, правильное дыхание, да. То есть, вот, например, в Китае никогда не дают там акушерский сон. Это вообще, это патология, на самом деле, родовспоможения. Потому что беременная женщина идет, значит, у нее природа ей подсказывает рожать, да, а, значит, говорит, нет, отдохни маленько. Ну, что значит отдохни вообще? Гинекологи мне сейчас найдут кучу причин, как правильно надо отдыхать. Но это мы умом своим решили. Но на самом деле природу не обманешь. Вот раньше повивальные бабки, значит, специалисты в области аюрведы, специалисты в области китайской акупунктуры и сейчас в том числе совершенно спокойно могут поворачивать плод и так далее. Нужно обучаться этим технологиям, не резать всех подряд. Сейчас женщина говорит, ой, знаете, я не хочу рожать, вот лучше сделайте мне такой вот разрезик небольшой, все. Имейте в виду, что любые операции, которые производятся, вот в том числе всякие пирсинги, прокалывания и так далее, это травмируется тонкое тело праны. То есть прана нарушает течь. Прана – это жизненная энергия. Поэтому это очень важно понять. И до последнего момента, понятное дело, что бывают, к сожалению, случаи, но это не сплошь и рядом, потому что сейчас это стало модным. Я не хочу вообще вот надрываться, чего-то такое, вот мне сделайте, быстренько вытащите и так далее. Все должно быть естественным путем. Ускорение родов тоже нельзя, вообще не нужно ничего вмешиваться. Конечно, вот роды в воде, там роды вот какие-то естественные, дома и так далее. Я не призываю к этому, но у меня очень много знакомых рожало таким образом прекрасных детей. В воде и дома делали ванну. То есть я еще раз говорю, я не специалист в этой области. Я знаю хороших специалистов в этой области, но я вот все-таки врач, и у меня есть какой-то вот страх внутренний, чтобы вот прям с аудиторией широкой рекомендовать это все. Тем более у меня мама акушер-гинеколог, главный врач роддома, она бы сейчас в обморок упала, если бы услышала вообще такие вещи. Я еще раз говорю, что вообще лечит, испокон веков говорят, лечит слово, трава и нож. Да? Значит, что такое вообще болезнь? Болезнь – это наш неправильный маршрут, куда-то мы не в ту сторону пошли. И сначала нам обязательно говорят, что Бог обучает сначала шепотом любви, потом голосом совести, потом рупором страданий. То есть сначала обязательно будут подсказки в виде слов. Если я слова не слышу, потом мне нужно какие-то травы пить, какие-то минералы и так далее. Если это не помогает, и я продолжаю туда же топать, да, то будет тогда операция. Это говорит о том, что не услышано было ни первое, ни второе, ни третье. Ну, значит, нож будет. Но в любом случае, даже если нож будет, имейте в виду, кто оперировался, да, имейте в виду, что если я просто прооперировался и дальше проблему не стал решать, проблема никуда не ушла. От того, что мне орган вырезали или камни удалили, проблема никуда не ушла. Следствие убрали, но проблема осталась. Поэтому опять мне нужно слушать слово. Все по новой называется. Вот. Итак, сейчас мы с вами переходим к периоду, который называется период младенчества. Период младенчества – это период от 0 до 18 месяцев. Говорится о том, что наша первая любовь, это любовь с родителями. Это история любви с родителями. А еще более первая любовь, вообще это история любви с мамой. И вот период младенчества – это ваш роман с мамой. От того, как он сложится или не сложится, будет очень-очень многое зависеть. А Даниэль Штерн – это очень такой известный психолог, ученый, психотерапевт, именно детский психотерапевт, исследовал, и в 1975 году, а вы знаете, что до этого к детям вот такого возраста пристального внимания психологов, психотерапевтов не было вообще. То есть считалось, что их еще система там, у нас же раньше считалось, что вообще ум это зависит от каким-то образом от серого вещества головного мозга, да? И вот так как, значит, там пока что-то с извилинами, в общем, так или иначе, они толком не могут логику понять и так далее. Позже будем психологией заниматься. Но, значит, вот уже после середины 20 века ученые начали подходить к тому, что нет, все-таки ребенок рождается не просто так. Они уже разные рождаются, с разными характерами. Изначально с разными характерами. Изначально кто-то постоянно спит, кто-то глазеет, интересуется всем. Да? То есть они маленькие такие, но уже разные. И вот Даниэль Штерн в 1975 году сделал такие свои открытия и выводы, которые очень долго обсуждались и были приняты как, вот, ну, как базовая по детской психологии. Запишите, пожалуйста. Младенец. Это выводы по детской психологии. Младенец организован так, что он воспринимает свои собственные ощущения, начиная с рождения. Младенец организован так, что он воспринимает свои собственные ощущения, начиная с рождения. Все его органы восприятия являются полностью активными. Все его органы восприятия являются полностью активными. Не замороженными, не зачаточными, а полностью активными. А восприятие направлено на то, чтобы организовать эмоциональный опыт взаимодействия с реальностью. И вот это вот сейчас мы будем обсуждать. А восприятие направлено на то, чтобы организовать эмоциональный опыт взаимодействия с реальностью. Восприятие направлено на то, чтобы организовать эмоциональный опыт взаимодействия с реальностью. Это, видите, очень умное выражение. Сейчас мы с вами попытаемся его осмыслить и понять, перевести на обычный язык. Все его органы восприятия являются полностью активными, а восприятие направлено на то, чтобы организовать эмоциональный опыт взаимодействия с реальностью. Эмоциональный опыт взаимодействия с реальностью. То есть малыш рождается для чего, исходя из этой фразы? Да, у него есть огромное желание взаимодействовать с этой реальностью. Он пришел в этот мир, ему очень любопытно, куда он пришел. И у него, он обладает всеми способностями к восприятию реальности, и они у него уже активные. Другой вопрос, он не может вам еще теорию выдать по этому поводу, да? Он не может вам еще рассказать ничего, но он уже живет и уже воспринимает. И что самое удивительное, он настроен прям всеми своими антеннами на восприятие реальности. Ему очень интересно жить. То есть это первое, что мы понимаем в ребенке. И от того, как мы с ним разговариваем, как мы с ним беседуем, малыш, кстати сказать, очень откликается на все. У меня была одна знакомая пара на консультации, и, значит, очень интересная такая пара во Владивостоке. Значит, она говорила, вернее, муж ее говорил так. А, пришли они, собственно говоря, по поводу того, что ребенок в основном слушается исключительно папу, а мама для него небольшой авторитет. И так как она проводит с ним больше времени, чем папа, она переживает, ну что это такое, вот как сделать так, чтобы я стала авторитетом. И он сказал, что на самом деле все началось еще внутриутробно. Она говорит, очень, если она уснула, то, говорит, вот хоть пушкой вообще тут бей, говорит, ничего не помогает, ее вот так тормоши, она спит, то есть не очень чувствительна. И говорит, в этот период, говорит, начался какой-то период гроз очень сильный. И говорит, один раз мы легли спать, то есть ребенок внутриутробно. И вдруг гроза. И я, говорит, прям вижу, говорит, этот живот туда-сюда, говорит, ходит. И я, говорит, ее говорю, что-то не то, да. Она спит, и я говорю, не бойся, это гроза. И я начал рассказывать, когда гроза гремит, не переживай, это дождь сейчас пойдет, что ты боишься? Это такое бывает. В общем, короче говоря, по мере того, как он объяснял, живот успокоился. И, значит, на следующий день повторилось то же самое, но как только он сказал, это я, не бойся, это опять гроза. Моментом успокоился. И говорит, каждый раз, как только что-то сам, я, говорит, беседовал с животом по ночам. И говорит, когда ребенок родился, говорит, он успокаивался только, когда мне его клали на живот, он говорит, а он большой такой этот самый дяденька. И, говорит, ребенок спал, говорит, как это у меня, говорит, и я, говорит, засыпал, еще все, говорит, боясь, ты не боишься, повернулся, он говорит, нет, я чувствительный, да, то есть, а мама боялась, говорит, я раздавлю его, а папа чувствительный. И вот вы представляете, то есть ребенок познакомился со своим папой вообще внутриутробно и уже с ним подружился, не просто познакомился. И вот на самом деле это очень важно подружиться с ребенком в внутриутробном периоде. Но после родов самая основная ответственность переходит к маме. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Давайте второй вывод. Существует очень активный диалог между младенцем и такое слово написал ужас, и ухаживающим за ним объектом. В скобках матерью. Но ученые они так пишут. Существует очень активный диалог между младенцем и ухаживающим за ним объектом. Но на самом деле тут имеется в виду, что вы знаете, например, вот в царских семьях ухаживающим объектом была кормилица, да? С самого рождения. Младенец вступает в сотворчество. Он сотворит свое собственное развитие. Сотворит. Младенец вступает в сотворчество, и он сотворит свое собственное развитие. То есть младенец, он не пассивен, он активно участвует в своем собственном развитии. Ему важно, он проявляет свои эмоции, он там что-то кряхтит, да, пыхтит, иногда плачет, иногда, значит, довольный и так далее. То есть ребенок, он постоянно в диалоге и именно с мамой. Вот это очень интересный момент. Дело в том, что малыш... его радиус значимых отношений от 0 до 18 месяцев, ну, до 12 точно, напишите, до 12 точно, а с 12 уже начинает по чуть-чуть папа подсоединяться. В этот период времени ребенок способен воспринимать только еще одного. То есть его любовь, его способность любить. Вообще мы с вами сюда приходим для того, чтобы научиться любить. Это наша с вами задача, самая большая. Все уроки нам преподаются по любви в этой жизни. Все, что мы ищем в этой жизни, любовь, правильно? Песни поем о любви, фильмы смотрим о любви, книги читаем о любви, грезим о любви. Так или иначе, вот все здесь на любви замешано. Так вот, ребенок, любовь это говорит дыхание души. Так вот, ребенок на самом деле обучается любви, свое маленькое сердечко он сначала открывает для мамы. И пока он больше никого туда вместить не может. Поэтому в первый год жизни особо сильно колесить его везде, всем демонстрировать и так далее, и чтобы все его тормошили, не нужно. Иногда он любит пообщаться, но по большей части он сразу бежит к маме, ищет маму. Его возьмут кто-то на ручки, чуть-чуть подержат, и он беспокоится, где мама. Ищет он уже, правильно? И если ребенок ищет маму и быстро выделяет ее, и беспокоится, и требует маму, это показатель здорового ребенка. Если ребенок не различает, это ну, не показатель больного, но во всяком случае ребенок должен требовать маму. То есть способность быть требовательной – это хорошая способность у ребенка. Но другой вопрос, что мы должны быть откликаться как можно быстрее на ребенка, на зов ребенка. Значит, и в этой связи, так как ребенок очень сильно сосредоточен на матери, сейчас мама скажет, хорошенькое дело, и так папаши не было, сейчас вообще пропадет, да? Хоть не давай ему слушать эти лекции. Чем же занят папа в это время? Ну нет, работы. Понятное дело, что он работает. Совершенно верно. Папа вдохновляет маму. Потому что мама в это время устает сильно. Но что самое удивительное, вообще рождение ребенка является кризисом для семьи. Как это ни странно. Вроде бы долгожданный ребенок рождается, кризис в семье. Почему? Как вы думаете? Совершенно верно. Границы семьи должны расшириться, так? Ролевые функции должны поменяться. То есть сердце, оно должно расшириться на самом деле. Способность к ответственности должна увеличиться. И способность обмениваться любовью и продолжать разговаривать на языке любви, но уже втроем, это серьезная задача для семьи. И именно в этот период очень часто бывают, как это ни странно, разводы. Да, почему? Потому что у мамы возникает обида, да, потому что фактически ребенок не слазит с нее, да, а папа в обиде, потому что мама еще вчера так на него сильно вообще реагировала, сегодня она целиком, тотально, полностью сконцентрирована на ребенке и так далее. То есть фактически нужно знать, что это один из самых серьезных кризисов для семьи. И нужно к нему быть готовым. Кризис всегда заканчивается двумя выходами. Всего есть два выхода из кризисов. Первое. В кризисе никто долго не живет. Вообще имейте в виду, что кризис – это скачкообразное развитие. Вся жизнь – это развитие. Ну, бывает, правда, жизнь как деградация, но мы все-таки берем такой более позитивный этот вектор, то есть жизнь как развитие. Так вот, жизнь есть развитие постепенное, медленное, комфортное, и бывают кризисы в жизни абсолютно у всех людей. Кризис середины жизни, подростковый кризис, кризис младшего школьника и так далее. И вот кризис семьи, когда кризис рождения ребенка. Что такое кризис? Кризис – это когда развитие скачкообразно идет. То есть накапливается достаточно условий, достаточно задач для того, чтобы перейти на следующую ступень. И во время кризиса два выхода есть. Либо развал, либо переход на новую ступень развития. То есть третьего не дано. Поэтому это серьезный момент, и об этом нужно знать. Значит, каким образом тут распределяются роли? Значит, первое, что женщине, несмотря на то, что она устала, не нужно забывать, что муж тоже нуждается во внимании. Раз. Мужу нужно понимать, каждому из нас нужно сосредоточиться на моих обязанностях по отношению к другому. Не сосредоточиться на его обязанностях по отношению ко мне, а именно на своих обязанностях по отношению к другому. А вот мужу очень важно понять, что мама сейчас творит великое будущее вашего ребенка. Вообще вот это осознание задачи, высоты задачи, мы сейчас с вами будем говорить о том, какую главную задачу решает ребенок вот в этот период жизни, и мать является закладчиком фундамента. Когда мама начинает осознавать важность задачи, которую она творит, вот именно эта важность задачи дает силы маме. Если мама забывает о том, что вообще-то в первый период жизни закладывается такое самое глобальное чувство, как доверие к этому миру, да, а она сосредотачивается на пеленках. Ну, сейчас, кстати, пеленок-то никто и не это самое, на памперсах никто не сосредотачивается. Значит, далее, что там? Маме сейчас облегчили жизнь настолько, что мама впала в депрессию. Правильно? Вот женщины здесь есть постарше, которые знают еще, когда простым хозяйственным мылом, да, значит, пеленки стирались на вот этой доске, да, вот так вот стирались все пальцы, да, мы никто не позволял себе стирать в стиральном порошке ребенку это, да, то есть и вот так вот стоишь, выжимаешь это, потом гладишь это все, да, сейчас все делается просто. Да? Машинки, сушка, а вообще даже никто не парится, памперс заворачивает ребенка. И что самое удивительное, скажите, пожалуйста, что мамы стали умиротворённее от этого? Совершенно верно. Вообще имейте в виду, что женщине дано от Бога огромное дано количество энергии. И если женщина не занята делом, она займется созданием проблем. Если женщины куча проблем, значит, эта женщина мало занята. Потому что женщина, которая много занята, ей некогда вообще менталить, в уме пребывать. И вот что самое удивительное, что женщина, высвободив себе время, общением с ребенком не занялась, да? Общением с мужем тоже не занялась. А вот на самом деле большая-большая проблема сейчас. Я всегда ругаюсь на своих семинарах на две вещи в младенческий период. Это на памперсы и на соски. Вообще, вы можете себе представить, вот сейчас сидим мы уже с вами 2 часа, да? И вот как удобно было бы всем вам одеть памперсы? И не париться, и не ходить никуда. Правда же? Сухо и комфортно. Ну, просто вот на секундочку представьте себе. Почему-то мы думаем, что ребенку так нормально. Вообще, можете себе представить, что между ног, во-первых, тяжелое что-то висит. И если вы думаете, что это не влияет никаким образом, это вообще энергия невежества. Да? Вот между ног моча. Просто на секундочку, даже если она не пропитывается, просто, ну, посидите. Вот возьмите честно, перед тем, как одеть памперс ребенку, да, перед тем, как одеть памперс ребенку, себе оденьте памперс. Сейчас есть для взрослых, для онкологических, там, знаете, можно найти себе памперс. Сейчас, кстати, в пробках москвичи говорят, что памперсы одевают. Серьезно? Потому что в пробках стоять можно многочасовые, и там туалетов нету, как вы понимаете. Вот. И в москвиче они вот перешли уже к таким вещам. Вот. Так, соска – это второй обман вообще. Представьте себе, мы с вами говорим о том, что ребенок настроен на общение. И ребенок кричит, он зовет вообще общаться. У него же нет там типа «мам, подойди сюда». Он кричит «да, иди сюда». Мы берем и вставляем ему вообще соску. Как вы думаете, он от этого перестает плакать? Нет. Он на самом деле плачет внутри, но мы не слышим удовлетворены полностью. Да? что ему остается делать? Это у него зависимость. Я вам сейчас покажу одну штуку. Маленький тренинг. Сейчас большая просьба закрыть глаза. Нет, наполовину. Переложили плач ребенка на компьютер. И оказалось, что это молитва на самом деле. И просто сейчас вспомните, когда-то вы вот так вот плакали. И это мы затыкаем соской. Когда он уже знает, что к вам бесполезно обращаться, он обращается в более высокие инстанции на самом деле. Он на вас на самом деле жалуется в этот момент. Вот. Запишите, пожалуйста, третий вывод. Не существует периода, когда младенец замкнут в себе, плохо слышит или видит, когда ему все равно, что происходит. Не существует периода, когда младенец замкнут в себе, плохо слышит или плохо видит, когда ему все равно, что происходит. Ребенок воспринимает окружающий мир и реагирует на него с момента рождения. Не существует периода, когда младенец замкнут в себе, плохо слышит или видит, когда ему все равно, что происходит. Ребенок воспринимает окружающий мир и реагирует на него с момента рождения. Все развитие малыша с периода от 0 до 18 происходит в момент общения. И это общение с матерью. Все развитие ребенка в возрасте от 0 до 18 происходит в общении с матерью. Вообще имейте в виду, что все наше развитие происходит в общении. Ну, в общении уже, например, сегодня друг, вот мы с вами общаемся, тоже развиваемся, да? Мы общаемся со своими друзьями, со своими недругами тоже общаемся, да? Это все для нашего развития. Так вот, малыш до 18 месяцев развивается, общаясь с мамой. И когда мама это понимает, то для нее каждый прожитый день является очень важным. Имейте в виду, что в аюрведе сказано, что первые 100 дней ребенка – это показатель, как он проживет 100 лет жизни. Каждый день – это год жизни. Если случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, чем-то он расстроен, вы можете прям вести календарь, и вы увидите, как эта жизнь будет отражаться. Например, даже у Гитлера было известно, что он во сколько лет, 56, что ли, он скончался? Я, к сожалению, вернее, к счастью, не знаю. Так вот, именно в этот, когда ему было столько дней, его мама уронила, и он поломал себе ногу, будучи ребенком 56 дней от роду. Если у вас ребенок, например, в 30 лет сильно беспокоится, или в 28 дней очень радостный и так далее. То есть имейте в виду, что вот именно в это время у него будет какое-то очень интересное, важное событие в жизни. Наблюдайте и пишите вот 100 дней, запишите 100 дней от рождения. Да, конечно, вы можете в любом случае 100 дней, если вы сделаете для ребенка важными и праздничными. Очень плохо, тяжелые случаи, да? То есть у них детство эмоционально... То есть это не значит, что он больной будет какой-то, но эмоционально он будет часто чувствовать покинутым себя. Это дети недоношенные достаточно часто себя чувствуют покинутым. Понаблюдайте. Это не просто вот, ну как бы плохо, и это значит там помирает или еще что-то, но какие-то испытания будут в этот период жизни. А у недоношенных немножко по-другому. То есть это не физиологичные роды. Это, а? Это каждый год, каждый год. Значит, для благополучного развития ребенка мать должна быть, соответственно, очень сонастроенная с ребенком. То есть сонастроенная мама, она чувствует, видит, понимает, что происходит с малышом. Любая внимательная мама знает, что ребенок по-разному кряхтит, когда он хочет кушать, когда он хочет общаться, когда он хочет спать. Мамы не дадут мне соврать, правильно? То есть если мама понимает кряхтение ребенка, и она говорит, о, все так, он, видимо, хочет в туалет, да? Теперь он точно, он хочет кушать. А теперь он хочет... Если мама не понимает, это говорит о том, что мама не гармонична, не настроена на ребенка. И вот сейчас мы с вами будем разбирать те моменты, когда мама не сонастроена с ребенком. И именно от этого появляются проблемы. Значит, первое. Когда... Запишите. Проблемы в развитии ребенка и психологические травмы случаются в следующих случаях. Проблемы в развитии ребенка и психологические травмы случаются в следующих случаях. Первое. Мать несозвучна. Она озабочена в первую очередь своей персоной. Как мама может быть озабочена своей персоной? Как вы думаете? Внешность. Например, сейчас мамы современные рожают и говорит: «Боже мой, мне надо уже на шейпинг бежать, у меня там то, у меня это, мне, я вообще посмотри». То есть фактически мама по большей части озабочена собой. Это не значит, что мама вообще должна запуститься и не обращать внимания. Но здесь очень важны приоритеты. Если мама больше озабочена своим внешним видом, своим состоянием, огромное количество женщин испытывает послеродовые депрессии. Да, это женщины, сконцентрированные на себе. То есть на своем эмоциональном состоянии. Значит, настроение у меня плохое. То есть вообще мать, это такое, знаете, это, во-первых, одно из самых... удивительных переживаний любви – это материнство. Это сродни божественной любви, именно бескорыстная любовь матери. Ничто в этом мире вот такой степени бескорыстия не имеет, как именно мать. И поэтому истинно любящая мать, вы знаете, что она готова пережить любые трудности вместе с ребенком. Да? И если мать... понимает, что вот лично от нее зависит и будущее малыша в том числе, но с мамами нужно разговаривать. Потому что если мама забывает об этом, и она сосредотачивается на своей усталости, ей очень тяжело. Ей каждый раз нужно напоминать о ее высоком предназначении, о том, что это имеет смысл, о том, что то, что она не спит ночами, это она на самом деле формирует будущее своего ребенка. Любая мать готова на это, но ей нужно напоминать периодически. Я помню, когда я родила второго ребенка. С первым ребенком у меня все было запущено, потому что я воспитывала его по Бенджамину Споку. Он у меня лежал, я говорю, так, знаете, как Бенджамин Спок. Он уже оставил тело, он уже родился, 100% его воспитывают по Бенджамину Споку. Вот я вас уверяю, потому что карма возвращается. Бенджамин Спок писал, к ребенку особо не балуйте, говорит ребенка. Да? Пусть он поплачет, ничего страшного, воспитается в кровати и поймет, вам тут не сахар. Да? То есть, пожалуйста, пусть помолчит там и так далее. Значит, кормить строго по часам. Я помню, как сумасшедшая была. Так, еще 20 минут. Все. Да, сижу, жду, это, уже у самой грудь болит, да? Нет, мне надо ждать, когда ребенок... Еще 20 минут, пусть ждет. По расписанию. Так, теперь ребенок спит, бужу, вставай. По носу щелкала. Представляете? Мой бедный сын старший, ему 22 года. Он говорит, ничего себе родила. Почему ты меня первым родила, а не вторым? Да? А, потому что со вторым я уже была более такая вменяемая мамаша. Да? То есть и понимала, что вообще природу нужно вообще слушать, а не навязывать какие-то свои собственные ритмы природе вообще. Да? И поэтому ребенка нужно носить первые полгода вообще с рук практически не спускать. Почему? Потому что ребенок в этот момент изучает урок безопасности этого мира. То есть, и поднимите, пожалуйста, руку те, кто чувствует в этом мире каждый раз какую-то опасность от любой ситуации, вздрагиваю. Вот. Вот интересно, что именно здесь травма. То есть, огромное количество людей, как только случается что-то, у них состояние вот такое. Да? Другие говорят, да, ничего страшного, все случится. Имейте в виду, что те, которые говорят, да, все нормально. Бедные уши у тех людей, которые будут слушать эту лекцию. Ну да, они простят меня. Да, они, наверное, точно вздрогнут. Дело в том, что мы реагируем на стрессовые ситуации разным образом. То есть от степени отчаяния нашего реагирования на ситуации, абсолютно у каждого из нас в жизни есть стрессовые ситуации, правильно? Вообще нет такой жизни, которая бы просто вот шел там себе и шел, да? Нет, понятное дело, что нам преподносятся какие-то иногда внезапные уроки. Значит, есть люди, которые каждый раз на любую стрессовую ситуацию реагируют так, все. Полное отчаяние, обездвиженность. Иногда такое желание вообще забиться под одеяло, залезть, свернуться калачиком и лежать, вырубить телефон, чтобы меня никто не звонил, не трогал, я ни с кем не могу не общаться, ничего. Есть у кого-то в аудитории такая реакция? Есть. Вы понимаете, что вот даже сама эта поза, как она называется? Поза эмбриона, правильно? То есть вообще это в утробу я убегаю фактически. То есть моя проблема внутриутробная. Теперь, что касается вот детей первого года жизни. Это дети, которые чувствуют от мира какую-то опасность. То есть куда бы я ни приходил, я в новое место, на новое место работы пришел, у меня такое чувство небезопасно. Сюда в зал зашел... И сел вот туда куда-нибудь подальше, там, чтобы меня не трогали, не видели, не слышали. Опасно, вот такое ощущение. Это как раз-таки люди, у которых проблема была в первом году жизни, вот кому затыкали рот, соска и так далее. Вообще раньше, как вы понимаете, у нас у всех вообще была проблема опасности. Почему? Это сейчас ребенок рождается, его сразу к мамочке на живот. Пуповину, оказывается, надо перерезать только когда полностью вся кровь отлила. Да, то есть нельзя пуповину прям, то есть кровь отливается обратно, и мы перерезаем пуповину. Завязываем пуповину, и ребенок должен лежать на животе. Он тут же ползет, ищет грудь и находит ее. Все малыши, все до одного. Я думаю, что здесь есть люди, которые уже рожали таким образом. Так вот, нас как, мы как рождались? Нас брали под этот кран, обмывали, столбиком так заворачивали, и вот так столбиком клали, вот такая огромная телега, и вот на этой телеге эти столбики возили туда-сюда. И столбики увезли, и говорят, мамочка, отдыхайте 3 дня. А там, значит, мы их там покормим чем-то. Относились вообще к ребенку как к телу. Это тело надо накормить, это тело надо перебинтовать, да, ну так вот столбиком, и все. То есть то, что у ребенка вообще есть чувства, и вообще, вы представьте себе, во-первых, я лес, да, я вообще увидел, наконец, свет в конце тоннеля. Тут меня кто встречает? Акушеры, с каким лицом? Да. Это, говорит, первая самскара ребенка в этой жизни, то есть впечатление такое яркое, говорится о том, что есть такой импринтинг, такой этот эффект замечен, что первого, кого мы запечатлеваем, это образ мамы. Вот такое впечатление. То есть утка может, вернее, утята могут пойти за собачкой, если это ее первый образ. Это помните, как мультик такой, такой был? Волк с этим, с теленком. Вот все, мама да мама, да? Папаня. Вот, то есть это, если он увидел, вот, значит, волка, и он подумал, это мой папаня. Ой, то есть маманя. Вот, это то же самое. И для ребенка, который идет на этот белый свет, мы же даже его не встречаем, там, не говорим, там, ой, там, приветствовать вообще ребенка надо, да? А он, давай, давай, тушься, давай, давай, то есть, боже мой, ребенок вообще со страху, с перепугу уже лезет в это, да? И еще его уносят, заворачивают и уносят. Все, что это за жизнь? Отчаянное поколение. Это вот я со смехом рассказываю, на самом деле, очень несмешные уроки. Сейчас, слава Богу, с этим выравнивается. С другим покосилось, но вот это уже начали помаленьку выравнивать. Так вот, значит, мать несозвучна, которая озабочена в первую очередь своей персоной. Она не слышит, психологически в смысле не слышит, своего ребенка, и поэтому не попадает в тон потребностей. И поэтому она не дает ребенку то, в чем он нуждается. Предположим, ребенок нуждается и кряхтит по поводу того, что он хочет общаться. В этот момент ему дают соску. Когда он хочет кушать, в этот момент с него начинают подпрыгивать, подбрасывать, то есть как раз с ним время играть пришло. Да? То есть если ребенка не понимает мама, это самый травматичный вариант развития для малыша. Мы обязаны понимать своего ребенка в этом возрасте. Это наша святая обязанность. Второе. Мать частично созвучна. Она чему-то созвучна, а чему-то нет. Например, когда ребенок хохочет и играется, она ему дает поддержку. Ой, там такое люлюканье стоит. А когда ребенок плачет, ему тут же дают соску. И уходит. То есть те части в ребенке, которые находят созвучие, развиваются. А те части, которые запрещены чувства, да, они, как вы думаете, куда уходят? Вовнутрь. И именно с этого периода ребенок учится фальшивить. Он начинает понимать, что какая-то часть моя принимается, а какая-то моя часть не принимается. Дальше это будет подтверждать развитие сценария, но первые уроки здесь. То есть в ребенке формируется тайное «я», которое нельзя показывать другим. Следующее. Мать неправильно созвучна. Это сценарий так называемых грандиозных мамаш. Когда мать точно, в кавычках, знает, что хочет ребенок. Но на самом деле она не созвучна, она на самом деле предугадывает, как бы, и то есть ребенок еще не успел рта раскрыть, она так, все, успокойся, все, нормально, о-лю-лю-лю-лю, там, то есть фактически ребенку не дается вообще возможность чувствовать что-либо. То есть мама все время в напряжении по поводу ребенка. Она излишне сконцентрирована. То есть это мама-контролер. Повышенная тревожность, конечно. У мамы страх движет. А что оно? О, Господи. Ну, вот это вот, к великому сожалению, грандиозные мамаши. То есть ребенок в таком случае не понимает вообще, что правильно чувствовать, а что неправильно. Так как мама для него авторитет, он думает, чувства мамы гораздо более правильные, чем мои. И такой ребенок, он учится, опять-таки, не чувствовать свои собственные чувства. И он учится подавлять свои потребности. И следующий вариант. Мать неадекватна. Чувствует одно, говорит другое, делает третье. Вы знаете, огромное количество людей таких, которые чувствуют одно, говорят другое, делают третье. Ребенок очень чувствительный. Он видит, что лицо не соответствует энергии, которая исходит от мамы. И это значит, вводит в его состояние беспокойства и тревожности. И он не может понять, на какой из сигналов дать ответ. Это тоже приводит к тому, что ребенок заблуждается в собственных чувствах потом. Вот самый ранний период развития ребенка – это как закладка фундамента. Да, заблуждается в своих чувствах. И закладка фундамента, чем раньше случилась травма, тем более серьезное искажение личности случается. В возрасте от 0 до 12 ребенок решает следующую задачу. Базовое доверие против базового недоверия. Базовое доверие против базового недоверия. Радиус значимых отношений – мама. И в первый год жизни ребенок устанавливает с мамой духовную связь, которая продлится на всю жизнь. Установление с мамой духовной связи. Интересно, что в это время, в первый год жизни, мы узнаем о себе по тому, как на нас реагируют другие. Мы узнаем о себе по тому, как на нас реагируют другие. Значит, в это самое время от мамы должны звучать следующие послания. Запишите, пожалуйста, поддерживающие послания для развития детей. Поддерживающее послание для развития детей. Я рад, что ты живешь. Эти послания должны исходить и от мамы, и от папы. Ты принадлежишь этому миру. И я рад, что ты – это ты. Потому что, как вы понимаете, если мы, например, ждали мальчика, родилась девочка, и мы будем сетовать о том, что это не девочка, ой, то есть не мальчик, какие последствия могут быть? Совершенно верно. То есть огромные психологические травмы из-за этого могут быть. Непринятие своего тела, непринятие себя как личности и так далее. Почему? Потому что у детей огромное желание есть нравиться своим родителям. Огромное желание соответствовать своим родителям. огромное желание быть любимыми. И если они чувствуют, что родители ими недовольны, то они всю вину, всю меру ответственности берут на себя. Я плохой. Твои потребности важны для меня. Это очень интересно, да? Когда, представьте себе, ребенок описался. Мама подходит, говорит, опять мокрый. А представьте себе, что вы теперь знаете, что вы всеми своими фибрами души настроены на маму, и вы каждый раз ее ждете. И когда мама приходит, говорит, опять мокрый, вам вот ничего с этим не поделать, да? То есть вы не можете ничего с этим поделать, и вы видите, что вы расстроены, расстроили маму, да? То есть, да что же это такое? Только вот поменяла и опять. Да? То есть, я же тебя только что кормила. Ты что, опять кушать, что ли, хочешь? То есть, вот интонационно ребенок все понимает. То есть, от того, как мы интонируем с ребенком, вообще, вы знаете, любая любящая мама, я думаю, что здесь в аудитории много таких мам, знает, что для каждого ребенка в этом возрасте у мамы есть свой собственный язык. Да? То есть, вот лопотание мамы. Интересно, что мама, вот если у мамы будет трое детей, с тремя она будет лопотать совершенно по-разному. Потому что она чувствует ребенка, и она настраивается на него. И вот, вот этот язык такой мамский, да, вот чисто такой, когда она ему говорит, да ты мой, да, и что-то такое, клички ему какие-то придумывает, да, это как раз-таки очень сладкий язык для малыша. Но когда мы с ним разговариваем вот по-взрослому, так знаете, ты посмотри, а? Не, ну ты чего? То есть ребенок чувствует, что он в чем-то виноват. Да? В чем виноват? Прекратить он это делать не может. И поэтому на самом деле вот, вот этот, казалось бы, странный лозунг «Твои потребности важны для меня» это нужно держать в уме у мамы, у папы и у бабушки с дедушкой. Ты можешь чувствовать все свои чувства. Ребенок с самого рождения учится чувствовать разные чувства. Абсолютно все чувства важны для нас. Мы почему-то ищем в этом мире исключительно радость, смех, веселье. Но вы знаете о том, что грусть – это тоже очень серьезное обучающее чувство. Да? Расстроен, например, ребенок или еще что-то. То есть ребенок живой, и он по-разному реагирует. Не нужно обесценивать эти чувства. Если вы видите, что он расстроился, так и обозначите. Ты у меня расстроился. Да? Тебе грустно. Ты думал, что мамы нет. То есть обозначайте чувства ребенка, начиная с его рождения. Учите ребенка чувствовать его чувства. Для этого маме нужно самой для начала выяснить, какие она чувства чувствует, да? Как мне одна знакомая сказала, вы бы не могли мне дать список чувств? Серьезно? Это вполне серьезное заявление современных людей. Я приготовила такой список. Вам напечатать? Потому что мы... Это такая очень интересная работа. Я попрошу организаторов, и если они смогут отксерокопировать, может, кто-то из вас сможет, сможете, да? Я завтра тогда принесу. И, значит, ну, тут очень большая аудитория, поэтому... Угу. Приличный, да. Вы знаете, просто я вам дам домашнее задание завтра. То есть нет, вру я завтра. Завтра мы с вами только возьмем этот список, распечатаем, да, значит, послезавтра. И домашнее задание, вам нужно будет посмотреть, насколько часто вы испытываете эти чувства, идентифицируете эти чувства, потому что иногда мы даже будем, о, я уже и забыл, что это так называется вообще, да. И это очень интересно, на самом деле, по баллам, вот насколько, вот, ну, например, по 10-бальной шкале я могу себе позволить это чувство, да? Насколько я его позволяю себе внутри, насколько я позволяю себе говорить о нем снаружи, Это очень интересная такая эмоциональная инвентаризация внутренняя. Вот это вот такой вот мы урок с вами пройдем. Значит, то есть основные такие послания ребенка о том, что он важен, и важен вот со всем тем, с чем он родился. То есть он вам дорог. Понятно, что до 18 месяцев там он начинает уже исследовать мир. Как вы знаете, что малыш, начиная где-то с 6 месяцев, начинает вообще исследовать полет игрушек, да, и он исследует это долго. То есть, когда он бросает игрушку, а вы поднимаете, это не значит, что он хочет, чтобы вы ее подняли. Ему нравится сам процесс. Бросает, мама туда полезла, как интересно, вылезла, да, значит, положила, и еще раз, да, и он на самом деле это будет делать безумно долго, потому что ему вообще весь этот процесс нравится, это у него целый мир. Да, возмущаться, совершенно верно, как это так, у него же запрограммирован процесс уже, да, а потом, интересно, он начинает плеваться кашей, смотреть, как вы на это реагируете, да, то есть ему вообще нравится вот исследовать это все, он любит таскать за уши, да, а волосы смотрит, приклеено, не приклеено, он все это, все постигает, познает, ему это очень любопытно. И вот это первое, что в глаза тыкает, да, то есть что это такое вообще? Что это за живое такое на лице, да? То есть ему это все очень интересно, любопытно, он это все познает. То есть у него это целая вселенная, мама. Мало того, он ее от себя не отличает. Это, знаете, это как обслуживающая такая добрая сила вот для меня, и все. То есть у нее нет понятия, что она живет своей жизнью. Все должно быть для меня. Огромное количество людей застревает на этой фазе, да? И всю оставшуюся жизнь вот это, да, есть огромное желание и большое негодование по поводу того, что вот как-то из лялечек выросли уже, да, и вот как-то не удовлетворяют наши потребности в таком объеме, в котором бы хотелось, правда? Вот. Но так или иначе, вот ребенок познает, ему все интересно. Вы знаете, вот за этот год, за первый год, происходит колоссальное развитие ребенка. Вот вы попробуйте за год. У нас сейчас, как говорит, в первое, сначала жизнь, время идет, потом время бежит, а потом время летит. Да? То есть огромное количество людей понимает, что со временем мы даже не успеваем, о Господи, уже 2008 год, да, так это просто эти новые года быстро-быстро. А раньше, вспомните, летние каникулы, целая жизнь вообще, да, там столько всего было. А сейчас что такое 3 месяца? Да? Совершенно верно. Если вы осознанно живете, то минута жизни, она... Вот смотрите, мы с вами здесь сидим 2 часа, а сколько много уже вмещено, да? Мы с вами уже попутешествовали, и к собственному младенцу обратились, да? И кучу всего. Почему? Потому что осознанная когда жизнь, когда мы проживаем вот эти минуты, они насыщенными становятся. В детстве нет ни одной минуты не насыщенной. И поэтому он все это исследует, у него целый рабочий день вообще. А вы его спать, это как у моей приятельницы, племянник, значит, его укладывают спать, ребенку 3 года. Он говорит: мама, я жить хочу, а ты меня спать укладываешь. Это серьезное заявление. Я жить хочу, говорит. Это мы сейчас хотим спать, а не жить. Да? То есть уже бы скорее бы поспать и все. Вот это и жизнь, да? А никак мы нам... У мамы с ребенком вообще разница большая. Ей бы вот утыркать его, она его трясет, трясет. Ее бы, вот она бы ее уже даже трясти не надо. Ей просто тык к подушке уснуть, да? А у него жизнь в самом разгаре. Ну, самое время жить, а тут на тебе. Его спать укладывают. Нет. Если они не хотят, не надо спорить с ребенком. Ребенок сам знает, на самом деле. В каком-то, в маленьком возрасте, вот они где-то до 2 лет, значит, они, в общем, достаточно спокойно засыпают, мама приляжет вместе с ними, и он засыпает. Но если это превращается в пытку, в тряску, да, там в запугивание, сейчас бабай придет, если ты не уснешь, да, это как у меня подруга, она там его пугала своего ребенка, это вообще умора. Там приходил к ним дядька и кричал: «Молоко!» Таким... И она ему говорила: «Сейчас дядя молоко придет!» И ребенок вообще боялся патологически этого дядю молоко. Это что-то... Я говорю: «Слушай, ты ребенка на всю жизнь, он молоко возненавидит, да?» Значит, при слове «дядя молоко» его трясло просто страшно. Это что-то был такой монстр неописуемый вообще. Потому что вот, я не знаю, у вас тут кричат, не кричат, но у нас там такими какими-то истошными голосами все время это молоко как-то по-особому все вот так кричат, видимо, чтобы купили. Вот. Но, во всяком случае, когда мы уже страхом загоняем ребенка в постель, вот как вы думаете вообще, больше пользы от такого сна или от патологии от такого страха вообще? Он засыпает только, чтобы не видеть это вообще. Насколько полезен этот сон, сложно сказать. Поэтому это просто отговорка мам, им же охота, наконец-таки, чтобы у них время для себя высвободилось, и поэтому это удобно, чтобы ребенок спал с 2 до 5, в конце концов. Просто удобно. Но на самом деле это не полезно. Да. К сожалению. К сожалению. Вот спать его нужно укладывать не позже 9:30. То есть вот с 8 до 9 это время, когда в природе действует энергия капхи. А капха – это энергия в аюрведе, это энергия слизи, она тяжелая. И сама энергия, она, вот, ну вы за собой понаблюдайте, к этому времени охота спать, вот в сон клонит. А потом к 10 опять разгуливаетесь, потому что энергия питы начинается. Нужно приучать его, то есть не нужно шуметь, чтобы он не просыпался к этому времени. Создать ему условия такие, чтобы он, то есть, не шуметь. И если ребенок просыпается к 10, нужно полежать с ним и опять дальше его уложить спать. Вот. А еще очень важно, во сколько родился ребенок. Потому что если, например, он к этому времени родился, у него вот в это время энергия прибавляется. Вот. Но по большому счету вообще ребенка надо пораньше укладывать, но, я сразу предупреждаю, ребенок всегда рано встает. Да? И вот он встает на самом деле именно в то время, в которое положено вставать всем. Две категории людей интуитивно понимают, когда надо вставать. Первое – это малыши, они всегда ранние пташки, да? И их ни за что не уложишь, им жить охота. Да? Почему? Потому что это энергия благости. Раннее утро, кто рано встает, тому Бог дает, да? И вторая категория людей, которых будет тоже, как вы думаете, какая? Старики, совершенно верно. Причем они почему-то думают, что у них бессонница. А на самом деле их поднимают для молитвы. Вот, и старики, те, которые бедные, пьют всякие транквилизаторы, чтобы опять уснуть, упускают кучу-кучу всего в своей собственной жизни. Потому что здоровье как раз-таки дается в ранние утренние часы. И если в это время пожилые люди просыпаются рано, и это время для мудрости дано, да, для вот, просто размышления о чем-то. К великому сожалению, люди после 40, они поворачивают не в мудрость, а в старость. И, конечно, тогда раздражает, да что ж такое, мне опять уснуть, да, вот как-то что-то такое. А на самом деле вообще это период такой вот мудрости. И если человек встает рано, то ему здоровье добавляется. И вот когда я пожилым людям объясняю это и рассказываю, что, пожалуйста, не надо вам усыпляться в это время. Как раз-таки это замечательно, что вы встаете ранние утренние часы. Это говорит о том, что ваш внутренний будильник очень хорошо работает. Это не бессонница. Но надо то есть в раннее время ложиться спать. К великому сожалению, в Москве с этим большая проблема, потому что пока вы доедете, это целое событие. Ну, вот я говорю, как есть, это уж второй вопрос, как это возможно. Самое лучшее время для подъема – это за час до восхода солнца. Вообще солнце надо приветствовать, уважение ему выражать. А? Ну, как минимум хотя бы в 5. Ну, в зимнее время, ну, волшебство. А здоровье будет лучше. Ну, спать в 10 можно ложиться. Восстанавливающий сон — это 6 часов достаточно. Для женщин чуть больше. 7, да. Да. Ага. Значит, у нас время осталось на вопросы. Значит, мы сегодня с вами разобрали младенческий период, но вопросы могут быть разные. Пожалуйста. Угу. Да, есть вообще любые страхи, они переживаются тремя способами. Значит, первый способ, активный способ переживания – это протестное поведение, агрессия. Значит, в момент страха я вместо того, чтобы проживать страх, я начинаю лучший способ защиты какой? Нападение, да? То есть я нападаю на самом деле. Второй способ – это испугаться и реально, ну, как бы зажаться, стать испуганным человеком по жизни. Зажатым, скованным, боящимся, одним словом. Таких боящихся сразу видно, да? Потому как они в своем теле держатся, потому как они контактируют. Они не могут толком даже поднять глаза на вас, то есть они боятся. Состояние вот такое вот скованное. И третье – это мимикрия, способ. Мимикрия – это когда я фальшивлю на самом деле. Чувствую одно, изображаю другое. Почему? Потому что я боюсь, что меня не примут с моими чувствами. Поэтому вот три способа защитного поведения вырабатывается. Все наши защиты, защиты мы с вами будем проходить на семинаре «Йога ума», но все наши защиты, они, это результат детских травм. Все до одной. Защиты формируются, защиты именно ума, как способ бегства от реальности, закладывается в детском возрасте. Ребенок воспитывается, не зря говорят, образование. Да? То есть образование – это слово, идущее от слова «образ». То есть все дети воспитываются исключительно через нас. Вот мы своим образом, да, даем поведением, показываем. И даже если он, вот, например, очень многие женщины говорят, вот у меня дочка, вообще ничего толком не убирается и не готовит и так далее. И я ее там изужу над ней, ругаю и так далее, и так далее. Я вам говорю, расслабьтесь, пожалуйста. То есть, если вы хорошая хозяйка, дочка автоматически этому обучается. Если вы над ней стоите, вот отвращение может выработать 100%. Но, что касается границ, ребенку очень важно границы знать. И границы начинают ставиться, где-то начиная потихонечку, с 4, с 3 лет потихоньку, с 5 более серьезно и с 7 лет серьезные границы ставятся. Ну, до 3 лет нет, особых границ нет. Ну, уж совсем, когда разрушительное, там, типа, бить мы останавливаем руку и так далее, да? Но по большому счету совсем маленький ребенок, он... У него таких особых как-то склонностей нет. А вот начиная с кризиса трехлеток, начинаются уже потихонечку границы. Они проживают эмоции, они это самое. И потихоньку, это особо не парьтесь по этому поводу. Для этого возраста это норма. Вы сказали, что у вас воспитывали своего старшего сына с помощью спока. Да. Какие результаты? Во-первых, я еще и была студенткой и сдавала госэкзамены, то есть он страшно не любит вообще сдавать экзамены, и то есть чувствительный очень к критике и так далее, то есть излишне на этом сконцентрирован. Сейчас он уже журналист, политолог, вот, но так или иначе у него есть к этому чувствительность. Есть и к оценке его, то есть у него есть склонность к обиде. Хотя вот последнее время он конструктивно развивается в этом направлении, то есть он, ну, такой человек творческий, развивающийся, но однозначно это сказывалось. И сказывалось в первую очередь на том, что у него начался этот диатез. То есть, ну, он чувствительный чересчур был. Вот как, вообще вся кожная патология – это кожей чувствую. И вот его чувствительность, она была вот проявлена на коже. Ну нет, я уж не совсем такая была идиотка. Но во всяком случае, так вот у меня этот... Просто он излишне чувствительный, скажем так. Угу. Не-не-не, это не то, что день рождения случился в 7 лет. Так, стоп. Мы с вами 7 лет будем проходить чуть позже, да, и мы будем говорить об этом возрасте. То есть в каждом возрасте границы устанавливаются по-особому. Это говорит о том, что он слышит это достаточно часто в своей семье. И ребенку, когда говорит «нет, нельзя, много», для него это звучит как «не живи». Он против этого протестует. Поэтому любой ребенок, любой. И сценарий «не живи» он у многих есть людей. Вот. И, значит... Первое, что это нужно работать, имейте в виду, что в этом возрасте патология у детей – это патология родителей. И вы, как педагог, должны с родителями поговорить об этом. То есть сказать, что вот ребенок реагирует очень чутко на эти слова. Пожалуйста, обратите внимание, что этих слов не нужно ребенку часто говорить. То есть это вообще разрешающая модель в этом возрасте должна быть. То есть мы должны настроены на то, что ребенку многое дозволяется. Вообще детство – это период, когда ребенку дозволено ошибаться, совершать то есть какие-то неправильности. Это норма. В детстве мы исследуем этот мир. Но если с детства ставится запрет на жизнь, то ребенок будет вот таким бурным образом реагировать против. Вообще, обратите внимание, мы об этом тоже будем говорить, сейчас мы по большей части говорим о вот малолетнем периоде, но имейте в виду, что вообще, если часто звучит «нет» и «нельзя», это всегда будет вот так «не живи», то есть до 5 лет особенно. Да, пусть исследует. Ваша задача – обезопасить ему этот мир. То есть, если он лезет куда-то, это очень важно, пусть лезет. Пусть он исследует как можно больше. Но это вы должны двигать, передвигать, розетки, заглушки ставить и так далее. То есть вы должны побеспокоиться о безопасности его передвижения. Останавливайте, говорите, не надо, да. Да, говорить, маме больно. Ну вот видите, я же говорю, сегодня у меня идея такая возникла, на сайте у нас разместить страницу по окнам в мире ребенка, пишут очень много, вот кто семинары слушает, очень много всяких отзывов, вопросов и вот всяких вот таких рецептов надо поместить, и вот пусть эти рецепты множатся, да? Какой мне сегодня рецепт сказали? Ну вот не можно, на самом деле еще какой-то, я вспомню, поделюсь. Угу. Uh-huh. это нежелательно, и, ну, скажем, мягко говоря, нежелательно для, и для ребенка, и для беременной женщины. Просто разъяснить, что вино, он, ну, то есть оно оказывает сначала сосудорасширяющий, потом сосудосуживающий эффект. И то есть для ребенка трофика его вообще питания и голодание, значит, мозга, то есть гипоксия начинается, это достаточно выражено. Поэтому если, ну, хочешь так испытывать своего ребенка на выносливость, то нужно, пожалуйста, пей. Да? То же самое касается секса. То есть фактически для ребенка это нежелательные переживания. То есть это, ну, как вы понимаете, он, как вы думаете, что он может чувствовать в этот момент времени? То есть просто если мама сконцентрирована, в данный момент идет речь о том, что мама сконцентрирована на получении собственных удовольствий. Она даже не может потерпеть 9 месяцев, ограничить себя в этих удовольствиях. Это уже говорит о том, что мама не сонастроена с ребенком, а зациклена на себе. Поэтому просто ей нужно донести, что для нее в данный момент времени она потом потратит на это, на восстановление здоровья того же самого головного мозга и так далее, гораздо больше времени. И времени получать удовольствие у нее останется гораздо меньше. Ну, видите ли, вот мне мою жизнь надо исследовать, как она на меня патологически повлияла. Если честно сказать, я не настолько большой специалист в влиянии кесарево сечения, но точно я могу сказать, что вот какие-то избегания трудностей бывает такое. Вот. Не буду я спекулировать, врать не буду, особо не знаю. Как-то вот я особо так сильно прямо после кесарева не очень страдаю, поэтому мне сложно говорить. Внутриутробный период – это патология, когда человек очень часто испытывает чувство, на каждый стресс жизни испытывает очень сильное чувство отчаяния. Когда он двигаться даже не может. Вот, этот, вот такая сила этого чувства. Но первое, что... Нет. От того, что мы вот это начинаем изучать, да, мы с вами будем еще дальше изучать глубже. И от того, что мы это понимаем, постигаем, и внутрь себя мы впускаем на самом деле энергию любви. И наш ребенок уже даже постфактум получает это. Поэтому потиху... Но на самом деле, да, это развивающие какие-то техники должны быть, да. Это изучение, развитие, психологические тренинги помогают, духовное образование в этом смысле помогает. Однозначно человеку нужно двигаться и развиваться, от своих комплексов избавляться. А когда он родился, во сколько? Ой, Господи, кто это к нам пришел такой? Сидел тут? Ну вот, видите, окна в мире ребенка еще одного. Время. То есть вечерняя активность у него. Ну, это часто бывает у детей, когда они перепутывают день с ночью, да? Это нужно потратить какое-то время на то, чтобы... Ну, вот я как со своим старшим сыном, у меня было какое-то такое время, когда я всячески его отвлекала и развлекала, чтобы он не засыпал вот в дневное время, да? Серьезно развлекала его, чтобы ему было очень интересно и так далее, да? И потом, конечно, он в любом случае засыпал. Вот. Ну, то есть несколько, для того, чтобы сформировалась привычка у него так, это должно быть несколько дней на это потрачено, серьезно. А когда у мамы некогда этим заниматься, то есть она-то думает, что он, ну, пусть еще днем поспит, потом еще ночью поспит. Вот днем его нужно очень сильно развлекать и отвлекать, потому что нужно ему перекроить это время, потому что это привычка у него, вошло в привычку. Не-не-не, это тоже может, он может с ребенком общаться и так далее, но претензии, когда она говорит, забери, почему я встаю к ребенку, почему все время это я делаю, маме нужно убрать эти претензии, потому что ребенок ищет маму, вот, а папе нужно вдохновлять всячески маму. Мелькать, конечно, можно всем. Главное, чтобы это эффективно было. Нет, папу не надо изолировать, не нужно до такой степени. Да, пожалуйста. Ну, конечно, надо. Надо объясняться. Да, потому что это уже, ну, просто издевательство было, что его приучили к соске, теперь издевательство будет просто... Да, и вы ему объясняете в любом случае, что это вообще не полезно, это вообще такое-то самое, вообще дети все понимают, имейте в виду. Правильно, правильно, он вам претензию хорошую предъявит, скажет, что это такое было, зачем я до сих пор ее жевал. Ну... Как-то найдите, да, возможность. Поговорите с ним. Вообще о семинаре рассказывайте детям, даже если он маленький. Нет, это не, то есть это контакт с грудью не совсем хороший был. То есть это застревание на оральной фазе. Ребенку нужно насосаться грудь. Вообще грудь это не просто орган для кормежки. На самом деле это такая пуповина еще одна. Это эмоциональная близость. И поэтому вот в это время грудное вскармливание, оно очень и очень важно. Причем интересно, что вот, например, со старшим сыном у меня как получилось, ой, с младшим, то есть старшим у меня не было молока, кончилось очень быстро, и с младшим сыном у меня тоже был такой комплекс, что у меня молоко кончится, и в это самое время... Я уже, у нас уже был свой медицинский центр, и там была одна специалист по грудному вскармливанию. Она сказала, Марина, ты когда-нибудь видела вообще собаку или кошку, которая бегает на молочную кухню? Я говорю, что за глупый вообще подкол? Она говорит, Марина, ты просто млекопитающая, понимаешь? Поэтому если ты родила, у тебя обязательно есть молоко, понимаешь? Это просто элементарно, это природа. Это твой ум говорит, что у тебя нет молока и так далее. И, короче говоря, когда я родила, она говорит, есть такая методика. Вот авторитетно совершенно заявляю, потому что эту методику на себе лично испытала. Если ты, у тебя, говорит, нет молока, ты 48 часов держишь возле ребенка, возле груди, вообще с открытой грудью, и, значит, ребенка держишь постоянно возле груди. И вид голодного ребенка, он теребит грудь там и так далее. То есть она говорит, я тебе даю гарантию, что на 48-й час у тебя 100% пойдет молоко. Может, пойдет раньше. Я, значит, моя мама акушер-гинеколог, она сказала, что ты сумасшедшая там и так далее. Я вырубила все телефоны. Мой муж, вот надо ему отдать должное, он оказал мне в этом всяческую поддержку. Он у меня 48 часов, он был на мне сосредоточен, я на ребенке. И у меня вот это удивительно, на 48 час он просто брызнуло, не просто пошло, просто полилось. Но потом я была свидетелем, когда мы восстанавливали лактацию женщинам, которые, например, не кормили уже грудью, ребенку было 7 месяцев, у ребенка был тяжеленный диатез, его нужно было переводить опять на грудное вскармливание. Матери 7 месяцев уже не было молока, 48 часов. У матери восстанавливалась лактация. Вы знаете, да. Я вам хочу сказать, что восстановилась лактация и ушел в диатез. Вот такая методика, оказывается, говорит, даже у бабушек лактация начинается. Нет, спите, он спит, и вы спите. Да. плакал, он теребил грудь, потом не плакал, потом, то есть там все равно что-то выделяется по каплям, понимаете? То есть в любом случае нет такого, что совсем нет молока. Ну вот просто маловато. Это говорится о том, что у матери плохое умонастроение. То есть молоко – это та жидкость, вы знаете, что жидкости записывают всю информацию. Вы смотрели фильм «Вода» наверняка, да? Так вот, молоко, оно записывает всю информацию из тонкого тела ума. Если у мамы плохое настроение, если мама всякие гадости думала в течение дня, ребенок, молоко отравлено фактически. Это как отрава. Поэтому ребенок бросает. Ну, потому что он не доверяет. Поэтому это первое, что нужно маме, начать с умонастроения правильного. А, ну это ничего страшного. Просто решил стать самостоятельным. Спасибо вам большое. До завтра.